такую ночь». Радиоспектакль по мотивам рассказов Ивана Бунина. Устали? Поднимемся на тот обрыв. С него так широко раскрывается море. А вон первая звезда. И молодой месяц. И небо зеленое зеленое. Смотрите. Первая звезда, молодой месяц, запах моря, зеленое небо. И синие глаза. И прекрасное счастливое лицо. Да, чудесный вечер. Или уже ночь? Ночь. В такую ночь, когда зефир листву целуя нежно ей не давал уснуть, в такую ночь душой стремился к греческим шатрам, троил на стенах трое по кресиде своей, томясь в ту ночь. Забыла, как там дальше? Сейчас вспомнится. В такую ночь. А помните, Данте говорил о Беатриче? В ее глазах начало любви, а конец в устах. В мои золотые времена Париж весной был прекрасней. Потому что ты был молод. Не только поэтому. Сам Париж был совсем другим. Подумай, ни одного автомобиля. А мне почему-то вспомнилась одесская весна. Ну, ты как одессит еще лучше меня знаешь всю ее совершенно особенную прелесть. Это смешение уже горячего солнца, еще зимней морской свежести. Гарсон, две кружки пива. Представь себе, говоря о Париже, я тоже думал об Одессе. Я всегда вспоминаю как-то нераздельно парижские весны и одесские. И Галю Ганскую. Помнишь ее? Это что, дочь того художника? Помню, ты как-то возил меня к нему. Угощала на славу. Правда, и картинами замучил. Но Галя... А ведь ты говорил, что никогда не встречал прелестней девочки. Ей было тогда лет 13-14. Мы все восхищались ею, до того мила, резва и грациозна. Нет, знаешь, решительно не помню. Неужели забыл? Ну, да все равно. Я сейчас, заговорив о тогдашнем Париже, думал как раз о ней и о той весне в Одессе, когда она впервые зашла ко мне в мастерскую. У каждого из нас есть какое-нибудь особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот, Галя, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех. Хотя, видит Бог, невольный. Ты что же, старый сатир, с этой девочкой... А, не говори глупостей. Это уже много позже было. Я тогда провел 2 года в Париже. Вообразил себя вторым Мопассаном по части любовных дел и, вернувшись в Одессу, ходил по шлейшим щеголям. Представляешь? Цилиндр, гороховое пальто до колен, кремовые перчатки, удивительная тросточка. А к этому прибавь волнистые усы, тоже а-ля Мопассан. И обращение с женщинами подлое по безответственности. И вот иду однажды чудесным апрельским днем по Дерибасовской и встречаю вдруг Галю. Я же не подросток. Удивительно хорошенькая тоненькая девушка во всем новеньком, светло-сером весеннем. Личико под серой шляпкой наполовину закрыто пепельной вуалькой, и сквозь нее сияют аквамариновые глаза. Как давно вы у нас не были? Совсем забыли папу? Да-да, так давно, что вы успели вырасти. О, вот, кстати, цветочница. Это вам, прошу. Спасибо. Какие прелестные фиалки. Ну что вы так смотрите на меня? А, совсем взрослая стала, не узнать. Да, так что ваш отец? Папа работает с утра до вечера. А вы много работаете? Или все парижанками увлекаете? Нет, больше не увлекаюсь. Работаю. И написал несколько порядочных вещиц. Хотите зайти ко мне в мастерскую? Вы ведь дочь художника, вам можно. И живу я вот в двух шагах отсюда. Конечно, можно. И потом, я никогда не была ни в одной мастерской, кроме папиной. Идемте. Галя, ведь мне можно называть вас Галей? Вам можно. Галя, что с вами сделалось? А что? Вы всегда были прелестны, а теперь прелестны просто... Просто на удивление. Это еще что? То ли будет потом. Ой, какая темная узкая лестница. Высоко же вы забрались. Не так уж и высоко. Прошу. Как у вас тут хорошо. Таинственно. А какой страшно большой диван! О, сколько картин вы написали! И все Париж. Хотите рюмочку портвейна и печенье? Не знаю. А ручку можно поцеловать? Ой, но я же в перчатке. Ну, это дело поправимое. Вот так. Расстегнем. Мне пора идти. Нет, нет. Сперва посидим немного. Я вас еще не рассмотрел хорошенько. Ну что, нравлюсь я вам? А вам эти фиалки нравятся? Я не понимаю. Что ж тут не понимать? Вот и вы вся такая же, как эти фиалки. У нас в гимназии такие сравнения барышень с цветами... Называют писарскими. Ну, пусть. Но как же сказать иначе? Не знаю. Я посадил ее к себе на колени. Знаешь, ту восхитительную женскую тяжесть даже легоньких. Поднял вуальку, отклонила головку, поцеловал, еще немного отклонила. Пошел по скользкому шелковому чулку вверх, до застежки на нем до резинки отстегнул. Поцеловал теплое розовое тело начала бедра, а потом опять в полуоткрытый ротик стало чуть-чуть кусать мне губы. Ах ты, Мопассан. Знал бы ты, как мне больно это вспоминать. Если бы я мог тогда знать, чем все это кончится... Ну да что уж теперь, жалей, не жалей. Гарсон, два пива. Что же дальше? Дальше было то, что я не видел ее целый год. Да. Однажды, тоже весной, пошел, наконец, в отраду и был встречен Ганским с такой трогательной радостью, что сгорел от стыда, как по-свински мы его бросили. Очень постарел, но все та же одушевленность в разговорах о живописи. С гордостью стал показывать мне свои новые работы. Я вру напропалую. Чудесно, чудесно. А где дочка? Уехала в город. Вот не повезло, думаю. Я и пошел-то к старику только потому, что ужасно захотелось видеть ее. Позавтракал с Ганским, наобещал быть непременно в следующее воскресенье. Вышел... А навстречу мне она. Вы? Какими судьбами? У батюшки вашего был. У папы были. Ах, как я рада. А я еще больше. Папа ваш сказал, что вас и узнать нельзя. Уже не тополек, а целый тополь. Так оно и есть. Да, я ростом даже немного повыше вас. Правда, правда. Ну, до чего удачно вышло, что я встретил вас. Пройдемся к морю. Пройдемся. Она пошла впереди, стройно поводя плечами, и вижу, все время чувствует, что говорит, что попала, я не свожу с нее глаз. Вышли на обрыв, подуло свежим ветром. Сады уже одеваются, млеют под солнцем. А море, точно северное, низкое, ледяное, заворачивает крутой зеленой волной, все в барашках, одним словом. Понте-Вксинский. Замолчали, стоим, смотрим и будто чего-то ждем. Она, очевидно, думает то же, что и я. Как год назад она сидела у меня на коленях. Я взял ее за талию и так сильно прижал всю к себе, что она выгнулась. Ловлю губы, старается высвободиться, вертит головой. Уклоняется и вдруг сдается, дает их мне. И все это молча, ни она, ни я, ни звука. Потом вдруг вырвалась и, поправляя шляпку, просто и убежденно говорит: «Ах, какой же вы негодяй! Какой негодяй!» Повернулась и, не оборачиваясь, скоро пошла прочь. Да было у вас тогда в мастерской что-нибудь или нет? До конца не было. Целовались ужасно, ну и все прочее. Но тогда меня жалость взяла. Вся раскраснелась, как огонь, вся растрепалась. Я вижу, не владеет уже собой, совсем по-детски. И страшно, и ужасно хочется этого страшного. Сделал вид, что обиделся. Ну, не надо, не хотите, так не надо. Стал нежно целовать ручки, успокоилась. Но как же после этого ты целый год не видал ее? А черт его знает как. Боялся, что второй раз не пожалею. Плохой же ты был, Мопассан. Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видел я ее еще с полгода. Прошло лето. Стали все возвращаться с дач, вернулся и я. Иду раз опять там же, по Дерибасовской, и представь, опять навстречу она. Вот роковое место. Что это вы такая веселая? Страшно рад вас видеть. Ну что с вами? Не знаю. После моря все время ног под собой не чую, от удовольствия бегать по городу. Загорел, еще вытянулась и похорошела. Правда? Правда. Да и вообще изменилась такая веселость и свобода. Да уж не вышли ли вы замуж, Галя? А что, видно? Нет, не вышла. А у вас есть еще портвейн и печенье? Есть. Конечно, есть. Я опять хочу осмотреть вашу мастерскую. Можно? Господи, боже мой. Еще бы. Ну так идемте. И быстро, быстро. На лестнице я поймал ее. Она опять выгнулась, опять замотала головой, но без большого сопротивления. Я привел ее в мастерскую, целуя в закинутое лицо. Но послушайте, это же безумие. Я с ума сошла. А сама уже сдернула соломенную шляпку и бросила ее в кресло. Рыжеватые волосы подняты на макушку, заколоты черепаховым гребнем, на лбу подвитая челка. Глаза глядят бессмысленно, радостно. Я стал как попал раздевать ее. Она торопливо помогала мне. Как сейчас все это вижу. Страстно она была необыкновенна. Ну, что же дальше? Дальше. Недели через две, в течение которых она чуть не каждый день бывала у меня. Неожиданно вбегает утром и прямо с порога. Ты, говорят, на днях в Италию уезжаешь. Да. Так что ж с того? Почему же ты не сказал мне об этом ни слова? Хотел тайком уехать. Бог с тобой. Как раз нынче собирался пойти к вам и сказать. При папе? Но почему не мне наедине? Нет, ты никуда не поедешь. Нет, поеду. Нет, не поедешь. А я тебе говорю, что поеду. Это твое последнее слово? Последнее. Но пойми, я вернусь через какой-нибудь месяц, много через полтора. И вообще, послушай, Галя... Я вам не Галя. Я теперь поняла. Все, все поняла. И если бы вы сейчас стали клясться мне, что никогда и никуда не уедете, мне теперь уже все равно. Дело уж не в этом. Распахнув дверь, с размаху хлопнула ею и застучала каблучками вниз по лестнице. Я хотел кинуться за ней, но удержался. Нет, пусть придет в себя. Вечером отправлюсь в отраду. Скажу, что не хочу огорчать ее, в Италию не еду, и мы помиримся. На часов в пять входит ко мне с дикими глазами художник Синани и говорит: у Ганского дочь отравилась насмерть. Я хотел застрелиться. Чуть с ума не сошел. Тревожно шла в траве росистая тисба. А кто эта тисба, я забыл. Бог ее знает. Все равно дальше что-то чудесное. Совершенно чудесное. И тень от льва, увидев прежде льва, вся ужасом объятая пустилась стремительно бежать. В такую ночь печальная Дидона стояла на пустынном берегу. В такую ночь Медея шла в полях, сбирая травы волшебные. Господи, как хорошо! Тень от льва, какая-то Медея, какие-то травы волшебные. И никого-то нет, кто бы полюбил меня. А я, как сладко спит сияние луны, здесь на скамье. То есть не на скамье, а на этом обрыве. Посидим немного, Медея. Посидим, Юзо. Эй, кто там? Добро пожаловать, ваше превосходительство. Покушать изволите или самовар прикажете? Самовар. Хозяйка тут или служишь? Хозяйка, ваше превосходительство. А, сама, значит, держишь? Так точно, сама. А что ж так, вдова, что ли, что сама ведешь дело? Не вдова, ваше превосходительство, а надо чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю. Так-так, это хорошо. И как чисто, приятно у тебя. И чистоту люблю. Ведь при господах росла, как не уметь себя прилично держать. Николай Алексеевич. Надежда. Ты? Я, Николай Алексеевич. Боже мой. Боже мой, кто бы мог подумать? Сколько лет мы не виделись? Лет 35. 30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48, а вам под 60, думаю. Вроде этого. Боже мой, как странно. Что странно, сударь? Ну, все, все. Как ты не понимаешь, ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Долго рассказывать, сударь. Замужем, говоришь, не была? Нет, не была. Почему? При такой красоте, которую ты имела? Не могла я этого сделать. А чего не могла? Что ты хочешь сказать? Да что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила. Все проходит, мой друг. Любовь, молодость, все-все. История пошлая, обыкновенная. Как это сказано в книге Иова, как о воде протекшей будешь вспоминать. Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит, а любовь — другое дело. Ведь не могла же ты любить меня весь век. Значит, могла. Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежнего, что для вас словно ничего и не было, а вот... Да поздно теперь укорять. А ведь правда. Очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря о всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала, а вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи. Ах, как хороша ты была! Как горяча, как прекрасна! Какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались? Помню, сударь, были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть? Ой, все проходит, все забывается. Все проходит, да не все забывается. Уходи, уходи, пожалуйста. Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила. Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо. Простить вас я никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого и простить мне вас нельзя. Ну, да что вспоминать, мертвых с погоста не носят. Да-да, ни к чему. Прикажи подавать лошадей. Одно тебе скажу. Никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста. Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, Жену я без памяти любил. А изменила. Бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя. Сына обожал, пока рос. Каких только надежд на него не возлагал. А вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. Прикажи подавать. Прощайте, сударь. Она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее? Давно, Клим. Баба ума палата. И все, говорят, богатеет. Деньги в рост дает. Это ничего не значит. Как не значит? Кому же не хочется получше пожить? Если с совестью давать, худого мало. И она, говорят, справедлива на это. Но крута. Не отдал вовремя, пеняй на себя. Да-да, пеняй на себя. Пеняй на себя. Да, конечно, лучшие минуты жизни... И не лучший, а истинно волшебный. Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип полей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Это самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома. Мать моих детей. Ах, какой вздор. Погоняй, пожалуйста, Клим. Как бы не опоздать нам к пароходу. Thank you. Вы тоже в Крым? Да, в Крым и дальше. Побуду в Алупке, потом в Гагры. Я вас сразу узнал. Я вас узнал. И тоже сразу. Собственно, я не то что узнал вас. У меня как будто было уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться. Так что и узнавать было не нужно. То же самое испытал я. Да? Да. Поразительно. Ведь мы с вами почти четверть века не встречались. Целую жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти кончены. Да, да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончено? Почти нет. А ведь через какие-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. Вы только подумайте. Могиле. Не шуточная вещь. Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. Ну, кто же этого не знает? А что, ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно? Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель. Да-да. Две знаменитости. Так что вы хотели сказать? А то, что знаю почти безошибочно. Жить мне осталось даже и не 10 лет, а несколько месяцев. Ну, самый больший год. И уверяю вас, я все-таки живу, как ни в чем не бывало. Только усмехаюсь. Хотел, изволите ли видеть, всех перещеголять в знании всяческих причин смерти. И на свою голову добился. То бы меня дурачили, обманывали, а тут как соврешь. Не нам с вами хитрить, уважаемый коллега. Финита ля комедия. Вы это серьезно? Совершенно серьезно. Будущим летом вы вот так же будете плыть по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну и что же? А то, что я почти ничего не чувствую при мысли об этом. И вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им течение моей болезни как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, которым известна моя роковая тайна. Вот вы, например. Разве вам страшно за меня? Мне? За вас? Нет, сознаюсь, нисколько. И, конечно, не жаль меня. Нет, и не жаль. Вот, извольте видеть. Впрочем, наш с вами случай особый. Какой, в сущности, ужас причинил я вам? Воображаю, что вы пережили. Ну да. И даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. Это такой кошмар. Дни и ночи корчатся от мук самолюбия, ревнивых представлений о вашем счастье и безнадежной, безысходной нежности к ней. И так целые годы. Неужели годы? Не менее 3 лет, уверяю вас. Да и потом еще долго одна только мысль о вашей с ней близости обжигала точно каленым железом. Оно и понятно. Ну, отбил человек невесту, это еще туда-сюда. Но любовницу или жену, как в моем случае, ту, с которой ты спал, все извилины тела и души, которые знаешь наизусть, невыносимо. Вы меня, говоря без всяких привлечений, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, но прежнего меня все равно уже не было и не могло быть. Да понимаете ли вы, в какую святая святых всего моего существа вы вторглись? Царевич Гаутами, выбирая невесту и увидав Ясадхару, натворил черт знает что в состязании с прочими юношами, а потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Ясадхару и сказал: «Потому я избрал ее, что мы играли с ней в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она — девой лесов. Вспомнила ее душа моя». Вы простите меня за эту всю поэзию, Но в ней огромная страшная правда. Вдумайтесь, какой это ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? Злобу? Отвращение? Жажду мести? Представьте себе, ничего. Несмотря на всю выше приведенную тираду, ровно ничего. Ну, кроме, как вы выразились, идиотского бесчувствия. Ужас. Ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя. Да, ужас. А нам, извольте видеть, даже не страшно? Не страшно. Ну, скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего? Да почти ничего. Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударило в глаза. Волею Божией такая-то. С непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме. Затем постарался загрустить. Да, мол, и это та самая, которая... Но даже грусти не вышло. Так только слабая жалость какая-то. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, годы. Из-за нее плакал, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей в ярости, уничтожал свои лучшие, может быть, работы. Но прошло 20 лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке. Тупо представляю себе ее в гробу. Представление неприятное, но и только. Да и вы теперь... Теперь, конечно, разве вы что-нибудь чувствуете? Я? Да нет. Что ж скрывать? Конечно, почти ничего. И где она теперь? Вот там, в этом прелестном небе? Один Аллах ведает, друг мой. Скорее всего, нигде. Или вы верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки? Ну, какая там у нас с вами вера? Покойной ночи, друг мой. Покойной ночи. Чужные ожерелье, обвил им Ясодхару и сказал: «Потому ее избрал я, что играли мы с ней в давно прошедшие времена, когда был я сыном охотника, а она девой лесов. Вспомнила ее душа моя. На ней было в тот день черно-золотое покрывало, и царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой. Вспомнила ее душа моя. В такую ночь, покойную ночь, слушали радиоспектакль «В такую ночь» по мотивам рассказов Ивана Бунина. Автор сценария Елена Злобина. Режиссер Евгений Бабич. Музыкальный редактор Татьяна Федорова. Оператор Любовь Гаврилина. Редактор Ольга Хмелева. В спектакле участвовали артисты Татьяна Аксюта, Нина Коновалова, Татьяна Веселкина, Герман Юшко, Александр Котов, Александр Галевский, Виталий Стримовский, Александр Бардуков, Олег Форостенко.